Лекция седьмая. Эмпат. Целительский корпус был схож с нашими больницами. Стерильные помещения, белые стены, пол и потолок, белое постельное белье, целители в белых халатах и куча малоприятной гадости, которую меня заставляли пить. Хоть бы ароматизатор какой добавили. Лежа на кровати, я чувствовала такую слабость, будто из меня выкачали все силы. Трудно было даже пальцем пошевелить. О больших затратах энергии и речи не шло. Надеюсь, быстро восстановлюсь. Ощущения далеки от приятных. Какой-то у нее цвет лица не свежий. Задумчиво протянул Анкай, склонившись над постелью. «Я отвел ее в пыточную понаблюдать за одним из пленников», — сказал стоящий рядом куратор. Он не собирался вдаваться в подробности, но на всякий случай все же уточнил, чтобы адепт не напридумывал, зачем меня туда повели. Эмпат ушел на обед. Я притворялась спящей, хотя и понимала, что по моему дыханию и частоте сердцебиения Лерант и... Хан... А посетителей было трое. Все поймут? Вспомнив посещение лаборатории, почувствовала неприятные ощущения. Слабые. Со мной кто-то уже явно поработал. Опять Хан в голову залез. Ходит как к себе домой. «Надолго успокоительного не хватит», — подошел целитель. «Ее организм переваривает лекарство очень быстро». «Ясно», — протянул вампир. «В следующий раз, пожалуй, выпьем настойку до посещения места практики». «Какая гениальная мысль! Жаль, она не пришла к нему до нашего похода к пленнику». «В ее мире такого не бывает?» — полюбопытствовал Кай. «Лариэль говорил, что ее мир слишком сильно отличается от нашего», — ответил преподаватель. Хан молчал, но пристально изучал мое лицо. Игнорировать было довольно трудно. Хотелось прервать контакт и отвернуться. Ранее успела подметить, что нос адепта был цел. Но еще бы. Регенерация-то у тени быстрая. Я забыла об этом и надеялась, что к Хаанри походит так с месяц хотя бы. Впрочем, даже с учетом того, что рассказал мне Лерант, мне не стыдно за свое поведение. Если бы могла повторить... Еще раз как следует бы врезала ему в нос. А потому что надо было мне рассказать, а не устраивать спектакль и держать в муравейнике общежитие. Я ведь действительно думала, что кто-то запер меня в темнице. Успела такое передумать. Страшно вспомнить. «Ладно, Кай, идем», — сказал магистр. «С ней побудет Кхаанри». Я шустро открыла глаза. «Кай!» — прохрипела. Специально не пыталась так сделать. Голос действительно был таким. «Останься, пожалуйста». «У него еще пара, Льера», — ответил куратор, хотя адепт уже открыл было рот, чтобы, судя по виду, согласиться. «А у Хана, значит, пар нет?» «Кай!» — хрипло повторила имя. «Ладно», — смилостивился вампир. «Полчаса, не больше». «Я предупрежу преподавателя». «Спасибо», — поклонился Кай. Магистр махнул рукой, посмотрел на меня и сочувственно улыбнулся. Затем подхватил под локоть целителя, и дальнейшее обсуждение моего состояния они вели уже не в моей палате. Василиск сел рядом со мной и взял за руку дружеским жестом. Я почему-то вспомнила ощущение... когда Макс придерживал меня за плечи или мягко касался спины. Стоит мне, например, споткнуться, он не даст упасть. И хотя это его работа, во мне все равно укрепляется странное ощущение, будто есть тот, на кого я могу опереться. Но не дура ли, когда хранитель сдает каждый мой шаг своему княжичу? Вот пусть теперь держится от меня подальше. Заодно и чувства эти глупые пройдут. Нашла кому доверять». «Анкай», жестко произнес Хан. Голос тени заставил меня вспомнить пленника еще ярче. Я не знала, кто оставил на нем раны, дроу, работающий в лаборатории, или Хан притащил его уже таким... «Ты сдохнешь», Прозвучали в моей голове слова демона. Сердце в очередной свой удар отозвалось болью. Страха было мало. Он подавлялся магией, но все же волна холода прошлась по телу. «Я не уйду», — осмелел Василиск. «Тебя насильно отсюда из окна выкинуть», — прорычал хан. «Почему обязательно из окна? В дверь вытолкать уже не то?» «Выкидывай», — нахмурился парень и посмотрел на тень. Глаза адепта-куратора засветились. «Черт, он ведь тот еще псих. Действительно сделает, как говорит. Зря я попросила Кая остаться». «Иди», — попросила, чуть сжав его руку. «Со мной все будет хорошо». «Ты же сама попросила остаться», — протянул он, переведя взгляд на меня. «Ничего», — слабо улыбнулась. Даже мышцы лица двигались с трудом. «Иди. Не хочу, чтобы у тебя были из-за меня проблемы». Говорить было сложно. Чем больше слов в предложении, тем больше мне требовалось энергии. «Я все равно буду спать», — добавила. «Уверена?» — спросил Василиск. «Ну, конечно», — ответила, прежде чем хан взбесился из-за задержки некроманта. «Навестишь меня позже». Одногруппник вздохнул, но поднялся. Он пообещал привести всю группу, хмуро посмотрел на Кхаанри и ушел. Я проследила за тем, как он мягко закрыл за собой дверь, после чего, игнорируя присутствие тени, закрыла глаза, собираясь поспать. «Так и будешь себя вести?» — мрачно спросил хан через минуту. Промолчала. «А удар у тебя поставлен хорошо», — вдруг похвалил меня он. «Я удивлен». «Ради тебя?» — чуть не ляпнула вслух. «Все правила, как бить в морду, вспомнила. И про удар корпусом, и про то, куда большой палец девать, чтобы не сломать. Хорошо, что мне как-то друзья про это рассказали. Сама-то я бокс, и вообще какие-либо виды борьбы не смотрю и не интересуюсь». Хаанри нагло уселся на постель с другой стороны от той, где сидел до этого Кай. И я с трудом и все-таки вырвавшимся стоном повернулась на бок спиной к нему. Даже такое элементарное движение отняло кучу сил. «Вот я развалюха старая. Похуже ушатанной семеры. И это в моем-то возрасте?» «Льера», — позвал хан. «Не хочу с ним разговаривать. И видеть его не хочу. Слышать тоже. Чтоб его вообще в моей жизни больше не стало. Чудовище! Теперь я знаю, кого первого запихну в черный лист. Быстрее бы шандак сработал». «Льера», — недовольно повторил тень, коснувшись моего плеча. Говорил он без обычной властности в голосе, но вестись на внезапное нормальное поведение не собиралась. С откуда-то взявшейся силой я ударила его по руке, заставляя убрать. Голова закружилась. Кажется, магией собрала энергию для этого движения. Теперь даже с закрытыми глазами звездочки ловлю. «Льера!» — привычно зарычал Кхаанри. «Спасибо. Имя я свое выучила еще с детства. Че по 300 раз повторять?» «Повернись», — велел тень. «О, здравствуйте, обычные приказные нотки». «Повернись, я сказал», — рявкнул мужчина. Фак поднять не смогла, но на постели выложила. Не знаю, есть ли в этом мире такой жест, но он определенно означал именно то, что мне хотелось донести до тени. «Я предупреждал, что ты переедешь ко мне, если еще что-то выкинешь», — начал он. «Мне самому собрать твои вещи?» «Ага, сейчас». Дверь открылась, и в комнату вошел целитель с колбой фиолетовой жидкости в руках, смотрящейся ярко на фоне белого халата. Увидев взбешенный взгляд тени, светлый эльф сглотнул и шустро выскочил обратно в коридор. «Надо же, какой смелый маг! Пример для подражания!» «Если ты немедленно не ответишь, — угрожающе начал княжич, — то я сейчас же пойду за твоими вещами». В груди поднялась волна злости. «Да как же он меня задолбал! «Только попробуй», — прорычала в ответ. Мужчина удовлетворенно хмыкнул. «Черт, эта сволочь заставила меня ответить. Бесит. Как же бесит!» «Убирайся!» — прошипела, с трудом удерживаясь от крепкого словца. «Нет», — твердо ответил тень. Эмоции давали мне энергию, злость, заполняющая грудь, переходящая дальше и заливающая ослабленные мышцы, позволила мне почувствовать себя физически сильнее. «Вали к чертям вместе с маской!» — прорычала я. Хан положил руку на мое плечо, и я снова по ней ударила. «Позволь мне помочь тебе», — смягчился его голос. «Мне не нужна твоя помощь!» Зло ответила я, повернувшись и глядя в красивое, но ненавистное мне лицо. «Льера!» Недовольно и с нажимом произнес он мое имя. «Я сказала, убирайся!» Эмоции на грани позволили мне почти закричать. В комнате воздух словно стал гуще. Завибрировало большое окно, словно в него ударялись сильные порывы ветра. Я чувствовала себя сильной и понимала, как только энергия выльется, во мне ее не останется. Опять вырублюсь! Кхаанри резко схватил меня за плечи, дернул наверх, заставляя сесть, и прижал к себе. Все прошло меньше, чем за секунду, слишком быстро для человеческого организма. У меня закружилась голова. Я на несколько секунд потеряла ориентацию. Сопротивляться не могла, сосредоточенная на том, чтобы привести вращающийся мир к нормальному положению. Тень одной рукой обнимал меня за талию, второй коснулся виска. Как в тело полилась магия, почувствовала сразу. Силы начали возвращаться. Первой перестала кружиться голова. Ушло ощущение тошноты. Стало наполняться энергией тела. Вырываться не стала. Пока вливает, лучше не рисковать. Как закончит, соберу все силы и отшвырну куда подальше. Кстати... Если первоначально можно было восполнить потерю энергии чужой магией, почему так не сделали целители? Может, решили дать мне восстановиться самой? И чего это вдруг сам Кхаанри решил отдать мне нехилую часть собственных сил? Какая щедрость! Боюсь, плата будет высока. Черта с два! Я не просила вкладываться! Чуть отстранившись, посмотрела на тень. Белые глаза в черной жирной обводке были совсем рядом. Напряженное лицо мага говорило о том, что не так просто ему давалась отдача энергии мне. Сжатые в полоску губы, четко очерченные скулы, ровный нос и сосредоточенные глаза. И правда красивый. Хоть какой-то плюс в нем есть. «Ненавижу тебя», — сказала я, не сдержав порыва. Зрачки, до этого смотрящие, словно сквозь меня, нашли мое лицо. Рука мага, находящаяся у виска, опустилась. Вторая продолжила обнимать меня за талию. На мои слова мужчина довольно ухмыльнулся. Очередная волна гнева внутри заставила меня упереться руками в его грудь. «Отпусти!» — воскликнула, не в силах сдвинуть его ни на миллиметр. «Отпусти, говорю, изверг!» Хан подхватил меня вместе с одеялом, поднялся и направился к выходу. «Какого черта ты делаешь?» — завопила я с четким чувством дежавю. «Ей нужен постельный режим!» — подскочил целитель в коридоре все с той же колбой фиолетовой жидкости. «Вон!» — холодно сказал ему хан. Эльф поджал губы, но отступил в сторону, освобождая проход. «Отлично! Трус ушастый!» «А ну, верни меня на кровать!» — потребовала у тени. «Будет тебе кровать!» — ответил княжич. «Когда дойдем?» Силы у меня теперь были, но что я могла сделать против Кхаанри? Ничего. Я, конечно, все равно пыталась. Спрыгнуть с рук не вышло. За укушенное плечо получило неприятный привкус во рту и нулевую реакцию мужчины. Колотить тоже пыталась, но меня пригрозили скрутить магией и перебросить, как раньше, через плечо. «Если ты немедленно не поставишь меня на пол!» — начала угрожающе. «Я тебя...» «Что ты меня?» — спросил хан, ухмыльнувшись. Он распахнул дверь ногой, аккуратно пронес, чтобы головой не ударилась, после чего под ошарашенными взглядами собравшихся в просторном зале целителей понес к выходу. «Я тебе опять нос сломаю!» — завершила угрозу. «Второй раз не выйдет», — уверенно сказал тень. «Вот это любовь!» — протянул кто-то из адептов, оставшихся позади. «Любовь? Любовь? Да это фирменное издевательство! Ему пора контору открывать, замучаю кого угодно! Клиентов будет хоть отбавляй!» «Ненавижу тебя!» — прошипела, а потом выдала куда громче. «Ненавижу!» «От ненависти до любви один шаг», — нагло ответил мне мужчина. Собственных размышлений о том, откуда он знает такую поговорку, кто ее в этот мир притащил или здесь она сама зародилась, не услышала. На переднем мысленном фоне звучало лишь одно повторяющееся слово. «Бесит! Бесит! Бесит! Бесит!» На глаза попался Макс, идущий следом. Видимо, поняв, что с ханом бесполезно что-то делать, набросилась на него. «Подумать перед тем, как сделать, я не успела». «Ты!» — ткнула в него пальцем. «Ненавижу тебя еще больше!» «Простите», — ответил он, чуть склонив голову. «И видеть тебя больше не желаю!» Прорычала. «Простите», — повторил мужчина, как заведенный. «Ты должен был меня защищать!» Прорвалась обида. «Для вас не было угрозы», — проговорил Маска. «Как хранитель я могу вмешиваться только в случае угрозы». «Хренитель!» — исковеркало слово. «Значит, только в угрозу! Тогда чтоб не смел появляться передо мной в другое время!» Макс остановился тут же, стоило мне закончить фразу. Он поклонился и так и остался стоять, согнутый чуть ли не пополам. Несмотря на то, что в отличие от хана Маска тут же выполнил мой наказ, я не чувствовала победы. Пришло опустошение. И обида за то, что Макс не настоящий, стала лишь сильнее. Проходя мимо полигонов, на которых проводились пары, мы привлекали не только взгляды адептов, но и преподавателей. Картиной «Тень опять несет в свое логово все еще невинную деву». Вырываться я перестала. После того, как прогнала хранителя, не чувствовала желания попытаться что-то изменить. Все равно ведь хан притащит меня куда захочет. И не будет мне спасения. Надеюсь, до тех пор, пока я не вырвусь и не побегу жаловаться Леранту. Он ведь хоть что-нибудь сделает. В общежитие боевых магов хан внес меня так же аккуратно. Я мрачным взглядом оглядела парочку прогульщиков, играющих в карты на столе гостиной. Те шустро собрали вещички и ретировались в свои комнаты на всякий случай. И правильно. Безопасней будет. Дверь с табличкой «Адепт Кхаанри» мужчина толкнул все так же ногой. Я думала, что хоть на пороге отпустит, но тень внес меня в комнату и аккуратно сгрузил на двуспальную кровать. Даже сам поправил стащенное из целительского крыла одеяло. «Пить хочешь?» — спросил он будничным тоном, будто мы тут по обоюдному желанию находились. «Хочу отсюда уйти», — мрачно ответила. «Значит, не хочешь», — проигнорировал мои слова мужчина. Хан стоял возле постели, возвышаясь надо мной и скрестив руки на груди. Его взгляд был задумчиво ожидающим. Он ждал, когда я предприму попытку к бегству. «Нет уж, дорогой адепт-куратор, сначала я подожду, пока ты успокоишься, и только потом сбегу, а то сейчас попытаюсь, а ему в голову взбредет вообще меня связать». От такого изверга можно ожидать чего угодно, и следует быть осторожнее. «Монстр!» — выдала, не выдержав. «Ну, отлично. Очень осторожно, и ничего не скажешь». Он открыл рот, чтобы ответить, как за окном раздался чей-то увеличенный магией голос. «Отдай мою любимую тень!» Я в шоке повернулась в сторону окна. «Вот это поворот! Я бы могла предположить, что кто-то из одногруппников вдруг спятил и решил попытаться спасти меня подобным образом, но голос не принадлежал никому из первого курса некромантов. Кхаанри раздраженно закатил глаза и направился к окну. Я шустро выпуталась из одеяла и, чуть не упав, подлетела к нему. Оперевшись руками на подоконник, выглянула вниз. Там прямо под окном стояли трое демонов. Двое неуверенно оглядывались и переминались, явно желая убраться куда подальше. Центральный держал в руках букет свежесодранных цветов и смело смотрел в нашу сторону. «Я люблю тебя, Льерра!» Завидев меня, воскликнул он и протянул симпатичный букет вверх. «Бросай ты своего злыдня! Он не ценит тебя! Будь моей! Я опущу весь мир к твоим ногам!» Челюсть отвисла даже у Хана. «Ух ты! Какое интересное предложение! Мир мне еще никто не предлагал! Ну-ка, что там у него еще в программе?» «Я спасу тебя!» Продолжил демон, когда не дождался реакции. «И мы тайно поженимся!» «Очень тайно!» «Все рассказал уже!» Кхаанри рядом вернулся из оцепенения и зарычал, а я... Мне вдруг стало так смешно! Я не выдержала и захохотала, да так, что на глазах выступили слезы, а живот заболел!» Двое сопровождающих внизу неуверенно переглянулись и покосились на центрального. Демон же с признанием принял мою реакцию за истерику. «Я не боюсь его!» — воскликнул он. «И ты не бойся, любимая!» Тень не стал тратить время выходить в дверь, спускаться по лестнице и обходить здание. Он просто дернул нить, открыв окно, и сиганул вниз с третьего этажа. Я бы испугалась, но мой мозг уже успел усвоить, что просто так Хан этого не сделал бы. Адепт боевого факультета выпускной группы мягко приземлился на траве и угрожающе зарычал. Двое неуверенных сделали пару шагов назад и огляделись в поисках пути отступления. Мой новоявленный поклонник, чего только слухи не делают, гордо выпятил грудь и приготовился бороться со злыднем. «Что ты сказал?» Еле расслышала голос тени. «Льерра!» Опять посмотрел на меня демон. «Будь моей же...» Договорить не успел. Хан выпрямил в сторону горе-любовника руку, и множество ярких нитей, шустро сплетающихся в сложный рисунок, снесли моего спасителя примерно на десяток метров. Красивый букет остался на том месте, где он до этого стоял. Мне кажется, или цветы даже светятся. «Вон отсюда!» — рявкнул княжич. Повторять сопровождающим не требовалось. Они быстро подхватили под руки моего будущего мужа и унесли, пока хан не передумал. Тень же поднял упавший букет, поправил листочки-лепесточки и посмотрел на меня. «Ой, кажется, я только что упустила реальный шанс сбежать». Любопытство — страшная штука. Кхаанри хмыкнул, наверняка подумав о том же, и спокойно направился ко входу в общежитие. Сейчас рваться к выходу будет глупо. Так, раз шанс профукало, надо хотя бы наладить то, что есть. Нужно успокоиться и сделать вид, будто меня совсем не тревожит возникшая ситуация. Забравшись обратно в постель, накрылась целительским одеялом. Хан вернулся сразу же, как я успела разгладить складки. Он подошел к постели и протянул мне красивый букет цветов, лепестки которого и правда немного светились. Зрелище было то еще. Мой мозг даже застопорился на некоторое время. Спустя пару секунд я пришла в себя и забрала подарок из рук тени. «Интересный экземпляр», — сказал он про демона. «Мне тоже понравился», — ответила, улыбнувшись. «Понравился, значит?» — спросил тень недовольно. «Конечно!» — кивнула. «А какие рога? Даже у Хеллбоя в фильме и то меньше!» «У кого?» — не понял мужчина. «А, да забей!» — отмахнулась. «Расскажи!» — попросил адепт с несвойственным ему интересом и присел рядом на кровать. «Ого! Ему что, и правда интересно? Обычно никогда не переспрашивает, даже удивительно!» Некоторое время мы коротали время за тем, что я пересказывала тени сюжет обеих частей фильма. Он слушал внимательно, иногда задавал уточняющие вопросы, касающиеся магии. Я понятия не имела, что на это отвечать, но пыталась что-то придумать. Особенно Кхаанри заинтересовал эльф, главный злодей второй части. Неудивительно, что княжич принял сторону того самого эльфа. Если честно, я сама думала так же. За время рассказа, да и после него, в мою голову не пришли мысли, что злости больше нет, и что ненормально так легко болтать с мужчиной, насильно притащившим меня в свою спальню. Не вспомнилась и информация о том, кто являлся отличным эмпатом и имел разрешение лазить в мою голову. Хан провернул все легко и аккуратно, заставив меня позабыть о плохом и увидеть в нем друга. По крайней мере, на эти день и вечер. «Я даю тебе последний шанс, Льера», — сказал он, когда я почти уснула в его кровати. «Последний. В следующий раз я действительно перенесу твои вещи».